1906 год. В конце января, на день иконы Божией Матери и утолимой печали, в исправительно-арестантское отделение пришла новая партия заключенных. Покуда руководство тюрьмы вкупе со старшими надзирателями оформляло надлежащие документы, проводило перекличку вновь прибывших, у Михаила возникло чувство щемящей тревоги. Оно усилилось, когда Венгеров разводил заключенных по вверенным ему камерам. Внимание младшего надзирателя невольно привлек арестант Дмитрий Носков. Михаил нутром почуял. От этого человека можно ожидать чего угодно. Позже Михаил узнал, что взяли вооруженного пистолетом Носкова в бандитской малине во время облавы. Однако он никого не подстрелил, но, пытаясь бежать от стражей правопорядка, изрядно покалечил некоего жандармского поручика, руководившего операцией. В жандармском отделении оформили задержание и сопротивление властям в полной мере. Однако многоопытного жандармского штабс-капитана насторожил паспорт Носкова, выправленный, ну, казалось бы, по всем правилам, и потому офицер составил подробнейшее описание задержанного и отправил запрос в соответствующий департамент военного министерства в Екатеринбурге, где хранилась картотека на особо опасных преступников, бомбистов и террористов-большевиков. А покуда Носков после скороспелого суда пребывал в исправительно-арестантском отделении за нанесение тяжких телесных повреждений представителю власти. Михаил редко покидал пределы тюрьмы, но в этот солнечный зимний день на Святого Лаврентия, освободившись со службы, решил прогуляться. Он зашел в ближайшую лавку, купил для Варвары чесанки, прикапотки и белый вязаный ажурный платок из овечьей шерсти, потому как на улице стояла лютая стужа, и в камерах женского отделения температура не поднимала свыше 14 градусов. Примечание. Чесанки. Валенки из чистой овечьей шерсти. Прикапотки – короткие шерстяные чулки. Конец примечания. С покупками надзиратель отправился в ближайшее питейное заведение. Там казенных людей из исправительно-арестантского отделения хорошо знали, обслуживали максимально быстро и вежливо. Михаил уже успел изрядно выпить и сытно закусить, как за его стол подсел некий человек. «День добрый, господин младший надзиратель!» Нагловато произнес он. Михаил спокойно опрокинул стопку водки, решив, что перед ним очередной родственник заключенного, и сейчас последует просьба с передачей весточки, но на сей раз Венгеров ошибся. «Давай маляву, коли присел», — спокойно сказал Михаил. Мужчина усмехнулся. «Малявой называют записку уголовники». — Да нет, мне не с руки весточку передавать. Есть дело посерьезней. — Говори, не тяни. — миролюбиво ответил Михаил, разморенный сытой едой и водкой. — Есть в вашем отделении некий Дмитрий Носков? — Ну, есть. Распорядка покуда не нарушал. Нарушение распорядка и привлечение к себе излишнего внимания никоим образом не входит в планы Носкова. Витиевато произнес незнакомец. Михаил невольно насторожился. Уж больно мудреные речи вел мужик, да и на мужика он был не похож вовсе. Скорее, на разночинца. Примечание. Разночинцы — люди разного чина и звания, межсословная, юридически не вполне оформленная категория населения в российском государстве XVII-XIX веков. Разночинцем называлось лицо, не принадлежащее ни к одному из установленных сословий, не приписанное ни к дворянству, ни к купечеству, ни к мещанам, ни к церковным ремесленникам, ни к крестьянству, не имевшее личного дворянства или духовного сана. Конец примечания. «Говори, что надо, не мудри, иначе уйду», — отрезал младший надзиратель. Разночинец усмехнулся. «Знаю, приказчиком ты раньше был. Видать, хватки деловой не потерял». Михаил замер на мгновение, затем недоверчивым взором смерил незнакомца. «Прощевайте, господин хороший», — грубо произнес он, поднялся из-за стола и надел шинель. Тотчас приблизился халдей. «Господин Венгеров, записать на ваш счет?» — вежливо поинтересовался он. «Запиши». Михаил, застегнув шинель и накинув башлык, вышел из питейного заведения и направился к тюрьме. Незнакомец нагнал его. «Да ты не серчай, Венгеров. Лучше тебе с нами сотрудничать. Мы про тебя все знаем, кто ты, откуда, и про Варвару Михееву тоже». При упоминании Вари Михаил резко остановился и недобрым взглядом смерил незнакомца. «Ты что, из жандармов будешь? Политическим занимаешься? Нету за мной серьезных грехов. В политике ничего не смыслю и отношения к ней не имею. Я не из царской охранки», — почти шепотом произнес разночинец. «Я из другой организации». Михаил сморгнул. «Из той, — пояснил незнакомец, — которая может твоих мать и сестер запросто пристрелить, а заодно и любовницу синеглазую». Михаил ощутил, как его внутренности сковал холод, отнюдь не зимний. Это был холод страха. Заметив замешательство младшего надзирателя, наглый разночинец продолжил. «Тебе лучше нам помочь, тем паче не бесплатно. На домик в теплых краях хватит». Михаил поглубже надвинул башлык. «Знать, штабс-капитан Басов не просто носково крутит. Он политический, имеет отношение к вашей организации. Вы кто, бомбисты? Террористы? Большевики?» «Спокойно», — пояснил незнакомец. «Носков — член боевого отряда народного вооружения». Примечание. Подпольная организация появилась в 1905 году. Имела ячейки во многих российских промышленных городах. Руководил боевыми отрядами народного вооружения Яков Свердлов. Организация имела целью насильственное устранение высших военных, полицейских и жандармских чинов. Финансировалась организация немецкой разведкой. Также имела тесные связи с преступностью. Члены организации принимали участие в ограблениях банков и ювелирных магазинов, за счет чего и пополняла свою кассу. Конец примечания. «И как ты правильно понял, с нами шутки плохи. Большевик? Слыхала таких. Мутят воду в столице. Да что ж Носков в воровской малине-то делал? А это уже не твое дело, господин надзиратель», — жестко произнес незнакомец. «Выбирай. Либо поможешь Носкову бежать из тюрьмы, либо мы порешим твоих близких, но все равно найдем в тюрьме того, кто нам поможет». Михаил потоптался на месте, ноги прихватило от стужи. «Денег сколько даешь?» Незнакомец усмехнулся. «Бывший приказчик, деловой человек. Правильно, деньги все любят. 1000 рублей устроит?» «Нет, я не только местом своим рискую, но и свободой. А если что не так?» «Не волнуйся, я тебе объясню, что делать. Начальство тюремное разве что обвинит тебя в халатности. 2000 рублей. Соглашайся, это твое жалование, почитай, за 10 лет. Неожиданно Михаил представил себе справный домик с цветущим садом где-нибудь на Украине и Варю, одетую в белое платье с оборками. Соблазн был велик. Ночью в одной из камер, вверенных младшему надзирателю Венгерову, раздались крики заключенных. Михаил тотчас поспешил выяснить, что случилось. Он распахнул небольшое оконце, прорезанное в двери, и увидел, как Носков корчился в судорогах, а из его рта струится пена. Сокамерники, как могли, пытались помочь собрату по несчастью, но тщетно. Венгеров отворил дверь ключом, заглянул в камеру. «Но что тут случилось-то?» Нарочито лениво поинтересовался он. «Ни днем, ни ночью от вас роздыху нету». Старший по камере подскочил к младшему надзирателю. «Да господин начальник, вишь, плохо Носкову. Еще днем в цеху на заводе жаловался он на немочь, а теперь и чего на пена изо рта исходится. Чего это с ним будет-то, а?» Венгеров подошел к Носкову, скрюченному на полу посреди камеры, пнул его для верности в бок сапогом. «Вставай, обоим! Хорош придуряться!» — грубо приказал он. Примечание. «Обоим» — в данном случае обманщик. Конец примечания. На что изо рта Носкова пена заструилась с новой силой, а руки и ноги вывернуло судорогой. Сокамерники перекрестились. «Помрет! Как пить дать, помрет!» — причитал старший по камере. «А ведь всего-то в морду полицейскому двинул! Помрет!» «Да», — озадаченно выдавил надзиратель, — «может и помереть». «Утром карету скорой помощи из каторжной тюрьмы вызову», — пообещал он. «Не дотянет до утра-то», — вздохнул старший по камере, сотоварищи его поддержали. И словно в подтверждение этих слов Носков снова изрыгнул пену и дернулся, неестественно вывернув ноги. «Господи!» — перекрестился Венгеров. «Вызову карету скорой помощи прямо сейчас. Пусть, коли что, в тюремной больничке помирает». В соответствии с правилами тюремного распорядка Венгеров должен был доложить дежурному старшему надзирателю, мирно похрапывающему в коптерке, о внезапной болезни Дмитрия Носкова, но он этого не сделал. Михаил посмотрел на стенные часы, стрелки показывали 1:30 ночи, подошел к телефонному аппарату системы «Эриксон», которыми несколько лет назад по приказу военного министерства оснастили все тюрьмы, полицейские и жандармские участки в Тобольске. Он покрутил ручку и прорычал в аппарат: «Барышня, соедините меня с каторжным лазаретом!» Венгеров сделал вызов, указав причину, а затем зарегистрировал происшествие в специальном журнале отчетов. Конвойный из кареты скорой помощи должен был расписаться в соответствующей графе о приемке больного. В тот момент, когда Венгеров заполнял журнал, младшие надзиратели совершали ночной обход камер. Через 30 минут прибыла карета скорой помощи, Носкова загрузили в нее при помощи тюремной охраны, больной дергался в конвульсиях и тихо стонал. «Отходит сердешный», — с сочувствием заметил тюремный охранник. Михаил протянул журнал конвойному. «Подписывай, что больного принял». Михаил вручил конвойному карандаш, и тот поставил свою размашистую подпись в соответствующей графе. Карета скорой помощи благополучно отбыла. А через час у ворот исправительно-арестантского отделения появилась еще одна карета скорой помощи. Штабс-капитан Басов сверлил суровым взором поникшего Михаила, сидевшего напротив него за столом. «Согласно вашему рапорту, предоставленному начальнику исправительного отделения, вы услышали шум в камере и крики о помощи». Листая бумаги, металлическим тоном произнес офицер. Венгеров кивнул: «Точно так, с господин штабс-капитана». «Угу. И вы, согласно рапорту, решили оказать Носкову незамедлительную помощь, сиречь вызвать карету скорой помощи из лазарета каторжной тюрьмы». Михаил снова кивнул, ощущая себя ягненком на заклании. «И вы, — продолжил наседать Басов, — не согласовали свои действия со старшим надзирателем, дежурным по смене?» Жандарм оторвал взгляд от рапорта. «Ну-с, любезнейший, здесь вам не село Спасское. Вы нарушили инструкцию внутреннего распорядка исправительно-арестантского заведения. Вы знаете, что за это бывает?» «Увольнение без выходного пособия», — виновато промямлил Венгеров. «Ха! Если бы!» — саркастически заметил Басов и вальяжно откинулся на спинку стула. «Ваши действия выглядели бы именно так, если бы арестант Носков не сбежал. Исходя из рапорта охранников, дежуривших в ночь побега, я понял, что было две кареты скорой помощи». «Как вы это можете объяснить, Венгеров?» «Тут, пожал плечами, не имею понятия, господин штабс-капитан, а я думаю, что вы прекрасно осведомлены. И дело было так. Сообщники Носкова, который на самом деле, как выяснилось, является опасным террористом Евгением Зальцманом, заплатили вам за организацию побега. Ну, со стороны выглядит, конечно, все достаточно невинно, но... Пожалел Хворова, вызвал карету скорой помощи. Ну, Хворый сбежал, однако одно «но» в этом деле перечеркивает все ваши рапорты и объяснения. Беглец, опасный террорист, член боевого отряда народного вооружения. И если в ближайшее время погибнет кто-нибудь из высокопоставленных чинов Тобольска, это будет на вашей совести. Михаил тяжело вздохнул. «Я не знал, что Носков террорист. В тюремных списках значится, что он оказал сопротивление жандармам при задержании. Иначе бы я не вызвал карету. Да и Носков не сидел бы в общей камере, а, согласно правилам, в одиночке». Басов нервно сморгнул, камень был брошен в его огород. «Молчать!» — рявкнул он. «Много рассуждаешь? На каторгу, как пособник, пойдешь?» Басов перевел дух и вынул из верхнего ящика стола пачку ассигнаций. «А что ты скажешь по поводу этого? Здесь ровно 2000 рублей. Нашли при обыске в твоих вещах. Неужто копил всю жизнь?» Михаил сник, понимая, что каторги ему не избежать. «Точно, господин штабс-капитан, копил. Еще в деревне начал откладывать. Припираться бесполезно, Венгеров. Лучше рассказывай, как все было. Тебе засчется сотрудничество со следствием». Михаил пребывал в смятении. «Расскажу, если пообещаете на каторгу не отправлять». Басов усмехнулся. «Обещаю». «Ну-с, слушаю вас», — любезно произнес жандарм. И младший надзиратель рассказал все, как было. Басов внимательно выслушал рассказ младшего надзирателя. «Да. Шантаж близкими людьми и родственниками вполне в духе большевиков-террористов. Я сочувствую вам, Венгеров, но вы фактически организовали побег заключенного». Михаил окончательно сник. Я искренне раскаиваюсь, господин штабс-капитан, не сомневаюсь. Я сдержу свое обещание и не дам дальнейший ход делу. В своем рапорте напишу, что вы нарушили правила внутреннего распорядка, а к побегу Носкова не имеете ни малейшего отношения. Ну, скажем, его собратья сами готовили побег и нападение на арестантское отделение, а карету скорой помощи они планировали применить для вызова Носкова. Словом, напишу складно, высшее руководство не подкопается, но вы, Венгеров, будете моим должником. Михаил встрепенулся. Я готов. Хорошо. Басов встал из-за стола и прошелся по кабинету. Я сделаю так, что вас уволят за побег заключенного. Об этом станет известно пособникам Носкова. Вы же будете выглядеть как герой. Мол, ничего не сказали жандарму, держались до последнего. Таких крепких духом людей, имеющих проблемы с законом, в боевых ячейках привечают. Михаил понял, к чему клонит жандарм. Холодок пробежал по спине. «Вы хотите, чтобы я вступил в ячейку большевиков и стал вашим осведомителем?» Дрогнувшим голосом спросил он, Басов цепким взором вперился в младшего надзирателя. «Ха, схватываете на лету, Венгеров. Выбирайте. Либо работаете на меня, либо гниете на каторге». «У меня нет выхода», — упавшим голосом ответил Михаил. Басов подошел к своему письменному столу. Он извлек из пачки ассигнаций, лежавших на зеленом сукне, несколько четвертных. «Вот вам 100 рублей. Снимите комнату, посещайте трактиры. Ешьте, пейте, чрезмерно не веселитесь. Боевики должны подумать, что вы особо не при деньгах. Не забывайте, я их конфисковал. Не сомневаюсь, через некоторое время боевики пришлют к вам человека. Возможно, того самого, который подсел к вам в трактире». Перед глазами Михаила встал отчетливый облик разночинца. «Встречу убью», — подумал Михаил. Вскоре Михаил Венгеров стал членом ячейки боевиков. Разночинец, который вовлек Венгерова во всю эту темную историю, оказался лидером ячейки. Он снабдил нового члена наганом и устроил проверку. Михаил должен принять участие в ограблении ювелирного магазина. Деньги, полученные от продажи украшений, по словам разночинца, пойдут на борьбу с самодержавием. Михаил переживал тяжелейший душевный кризис. Мало того, что его уволили с казенной службы, он стал соглядатаем царской охранки, так он еще и должен обворовать ювелирный магазин, а может быть и убить ночного сторожа. Бывший надзиратель был преисполнен уверенности, новые товарищи свяжут его кровью. Михаил не мог предупредить Басова о готовящемся ограблении. Боевики тщательно следили за каждым шагом новичка. Через несколько дней разночинец арендовал бумажную лавку, что располагалась в центре города по соседству с ювелирным магазином Шульмана. Магазин имел репутацию самого крупного и модного в Тобольске. На его зеркальных витринах красовались золото, серебро и целые россыпи бриллиантов, переливающиеся всеми цветами радуги в отблесках свечей, возбуждая восторг и зависть покупателей. Фирма Шульмана пользовалась солидной репутацией, большим кредитом и доверием состоятельных слоев Тобольска, ибо многие горожане реализовывали через магазин свои украшения. Разночинец понимал, с наскока ювелирный магазин не возьмешь, поэтому-то и снял рядом располагавшееся ничем неприметное помещение. К тому же по ночам магазин охранял отставной полицейский, вооруженный наганом. Разночинец приказал Венгерову устранить его любым путем. Охранник не должен находиться ночью в магазине. Михаил выследил бывшего полицейского, узнал, где он живет, когда выходит из дома на службу. План новичка был простым — подстеречь в подворотне охранника, дать ему по голове, затащить в темный угол и связать. В назначенный день Венгеров занял выжидательную позицию в подворотне, мимо которой должен проходить охранник. Рассчитывая на темное время суток и внезапность, он выскочил из укрытия, намереваясь ударить бывшего полицейского сзади по голове молотком. Однако, к вящему удивлению нападавшего, удар не возымел ни малейшего действия, охранник же остался стоять на ногах. Мало того, он резко развернулся и профессиональным ударом в солнечное сплетение не оставил Михаилу шансов воплотить свой план до конца. Михаил, задыхаясь, осел на свежевыпавший снег. — Вот тебе раз, разбойничек! — усмехнулся охранник. — Ты бы лучше дома сидел с бабой, а не по темным углам промышлял. Я уж по голове получал не раз, и потому ношу под шапкой специальное приспособление. Он постучал кулаком по шапке, раздался глухой металлический звук. В наше неспокойное время иначе нельзя. Охранник закончил речь, извлек из кармана свисток и дунул в него со всей силы. Раздался пронзительный свист, и через несколько мгновений послышался ответ либо от дежурного городового, либо от дворника, преисполненных готовности прийти на помощь. Охранник тем временем намеревался скрутить Татя. Тот же сидел на снегу и тяжело дышал. Разгадав маневр охранника и понимая, что сюда примчится подмога, Михаил выхватил наган. «Не приближайся, пристрелю!» — решительно заявил он. «Брось оружие, паря! Не дури!» Пытался вразумить его бывший полицейский и снова дунул в свисток. Михаил нащупал указательным пальцем спусковой крючок, грянул выстрел, и охранник начал медленно оседать. В тот же самый момент послышался хруст снега за спиной, приближалась подмога. Михаил резко обернулся и дважды выстрелил из нагана на снегу. В залитой кровью шинели распластался городовой. «Господи!» — простонал Михаил, обведя очумевшим взором место побоища. Двое окровавленных мужчин лежали на снегу. А тем временем боевики разрушили кирпичную кладку, разделяющую ювелирный магазин и бумажную лавку, беспрепятственно проникнув в магазин. Утром разночинец подводил итоги операции. Особенно он отметил действия Венгерова, ибо все утренние газеты уже пропечатали, что ночью в городе было совершено двойное убийство бывшего полицейского и городового. Ледяной страх сковал внутренности Михаила. Он убийца? Что на это скажет штабс-капитан Басов? Невольно перед глазами промелькнули стены каторжной тюрьмы. За убийство городового Венгерову светило как минимум пожизненное заключение. После совершенного убийства Михаил Венгеров пользовался заслуженным авторитетом в ячейке. Однако несколько дней Венгеров ходил сам не свой. Мысленно он постоянно молился, просил прощения у Господа за невинно убиенных. Боевики, пользуясь связями в криминальной среде, сбыли золото скупщиком краденого за хорошие деньги. По замыслу руководителя ячейки, вырученные деньги пойдут на подготовку террористического акта против градоначальника. Ячейка тщательно готовилась к проведению теракта. Михаил, как уже завоевавший доверие товарищей, получил задание наблюдения за градоначальником, его перемещениями по городу. Он добросовестно выполнил поручение и составил подробный отчет, из которого руководство ячейки сделало вывод: градоначальника проще всего убить, когда он будет выходить из квартиры своей содержанки, а ее он посещал с завидной регулярностью 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Наконец Михаилу удалось выйти на связь с Басовым. Наблюдение за ним со стороны товарищей ослабло. Появилась возможность свободно перемещаться по городу. Он тотчас поспешил на казенную квартиру, где его уже который день ожидал штабс-капитан. Офицер получил от своего подопечного подробный отчет. Единственное, о чем умолчал Михаил, так это о совершенном двойном убийстве. Штабс-капитан Басов так оценил действия своего подопечного: «Главное, что вам удалось внедриться в ячейку, и большевики не подозревают о ваших истинных намерениях. Как говорится, цель оправдывает средства. А сведения о готовящемся теракте против градоначальника являются очень ценными. Я вас более не задерживаю». Михаил стоял перед Басовым, переминаясь с ноги на ногу. «Не могу я больше, господин штабс-капитан. Отпустите меня, ведь вину я уже искупил». Басов усмехнулся. «Из нашей системы венгеров может освободить лишь смерть или каторга».